начало фильма. Титры, на заднем плане трасса, по которой мчатся автомобили. Рабочие ремонтируют дорогу. На переход через трассу поднимается мужчина, говорящий по телефону. Он одет в черные джинсы, на нем накинута легкая куртка. Алло! Алло, ты слышишь меня? Алло! Мама! Мама, ты слышишь меня? Алло! Он сидит на ступеньках перехода. Держит в руках ключи от машины. Смотрит на них. В это время к рабочим подъезжает синяя фура. Из фуры выходит лысый мужчина. Он подходит к уже спустившемуся со ступенек мужчине. Привет, страдальцам! Отгадай загадку! Висит груша, нельзя скушать! Заяц. Не понял? Жмут руки. Да у нас в семье за все отвечают зайцы. А, правильный ответ. За съеденную грушу боксер может морду набить. А ты что, завис? Да вон. Стоп, я отгадаю сам. Ты принимаешь солнечные ванны. Хотя нет. Ты набил стрелку с блондинкой. Они подходят к уже стоящей красной фуре. Запах соляры. Ее кабина откинута. Да ты че? Ты ждешь посадки НЛО. Да с топливной что-то. Ага. Как сейчас. У тебя в прошлый раз. Угу. Сегодня 1 сентября, дочка в школу пошла, а я тут торчу, а? Слушай. О, я тебя прошу. Пруха – это обратная сторона не прухи, и наоборот. Надо расслабиться и ждать, пока невезуха повернется к лесу задом. А к тебе фасаду. Отцы, надолго? Позавтракать успеешь. Только жуй медленно. А это мысль? Кстати, в каждой приятности есть своя неприятность. В смысле, наоборот. Как ты насчет того, чтобы съесть котлетку у Шишкина? И всем неприятностям конец? Я тебя прошу, поехали. Давай. Они идут к синему грузовику. Маленькие дети в выпускной школьной одежде. Школа линейка. Антонина, ну вы же понимаете, наш человек. Вам не кажется, что нас все слышат? Да, тяжело. Девочка обращается к мальчику, стоящему рядом. Тебя как зовут? Ваня. А тебя как? Соня. Соня? Такого имени не бывает. Это меня мама так называет, потому что я спать люблю. Очень даже бывает. София, это значит мудрая. Тише, дети. Это твоя мама? Это моя бабушка. Да ну, бабушки такими не бывают. Они в платочках и в очках. Очень много ты знаешь про бабушек и мам. А у тебя место бросить мамы нету. Она вас бросила, мне так моя мама сказала. Ну, дойди чуть-чуть. В столу кафе подходит рыжеволосая девушка. Том, ну поубавь прыти, так всех клиентов распугаешь. А клиент, он нежность любит, Тома. Ну, за нежность к жене. Лучше к любовнице. Ну и за щеку тебя, Том. Пролетишь ты мимо своего счастья. Ой, мне этого счастья. Сдачу не успеваю давать. Приятного аппетита. Здорово. А что, опять скандал, да? Уютная, спокойная обстановка. Все сидят за столами. Том, а как я люблю эти минуты отдыха. Умный, да? Шутить любишь, да? Люблю. Голодным хочешь остаться? Нет. Ох, Томка, как ты умеешь испортить аппетит. А что ты ездишь-то сюда? А тебе б жена бы тип телек навертела, супчик наварила, стал бы на обочинке похлеб... похлебал бы. Вот это правильно! Это по-нашему! А так, дальнобойцы, пока звук прикрутили, вот когда с фур пересядем на лимузин и будем права качать. Правильно, Том? Правильно, да? Напарник этого шумника говорит по телефону с мамой, одновременно садясь за столик. Алло, алло, мам. Да я здесь, под Озерный встал. Ну да, что-то с топливной, не знаю. Что? Мама, выходи из дома. К еде претензии есть? Нет? Слушайте. Все, все свободны. Свободны, говорю. Ребят, дайте поговорить по телефону, а? Ты борец за права человека. Ты своей жене будешь говорить. Да помолчите вы. Мама, это я не тебе. Товарищи на месте уже. А Соня, ты ей скажи, ну, чтобы не обиделась, ладно? Как же вы меня... Хорошо. На линейке видим маму этого мужчины. Она красиво одета в белом пиджаке. Очень хорошо. Постарайся, ждем. Это ваша девочка? Ваша? Соня, не обижайся. Передает поцелуйчик. У нас мальчик. Я тоже. Мальчик у вас? Мальчик. Снова кафе. На улице сидят двое мужчин. Официантка на подносе принесла шашлык. Дальше на травке мужчина боксирует грушу. Шишкин! Шишкин! Вот скажи мне, Шишкин, что это ты девок картонных наставил, а? Это парад у тебя? Это мне рекламщики варианты притарабанили. Угу. Думаю, кого в наряд посылать. Куда, на кухню? На трассу. Тома сливает ему из железного ковша воду, чтобы он умылся. Сама засмотрелась на одного из сидящих за столом. Что-то, мать, хватануло с декольте. А что? Я девушка свободная. Тебе дам свободная. А что? Может, кому изгожусь? Это ты, Шишкин, все. Этот мужчина, умывшись, направляется за стол. Да уж, сгодишься. А на другой день мужик возьмет и повесит. Да? Чего это вдруг? Потому что ты его на третий день загрызешь. Да, да, да. То-то я смотрю, ты весь погрызенный. Нам пропорам. Все пропорам. Закалка. Так что цени и радуйся, что на такого напало. Школа. Все дети выходят из школы. Я бабушку ищу. Девочка Соня подходит к своей бабушке, той ухоженной женщине. Бабуль, бабуль! Бабуль, в нашей школе учились не сказочные, а жизненные победители тролли. Представляешь? На большом перемене нам давали теплое молоко с огромными пенками. Представляешь? Так Ваня выпил две чашки. Свою и мою. Вообще-то он сел со мной за одну парту. Так только от злости аж карандаш сломала. А еще Вера Васильевна три раза повторила, чтоб все привели пап и мам на собрание. Ну, и где мы с тобой мам возьмем? Говорит по-английски. Hello, во-первых, здравствуй, моя дорогая. А во-вторых, поздравляю тебя с первым школьным днем. А в-третьих... Во-первых, спасибо. Во-вторых, ты очень хитрая дама. Бабуля. И в-третьих... Что с мамой делать будем? А в-третьих, скоро приедет папа и придет в школу. Но ведь Вера Васильевна сказала, все приведут маму. А давай мы с тобой позвоним папе и узнаем, починил ли он свою фуру. Чур я первая буду говорить. Камин, дом. Мама сидит на кресле. Рядом ее сын, Глеб. Мама, спокойной ночи. Вот тебе чай. Спасибо. Спасибо. Аккуратнее, горячий. И все-таки, Глеб. Мам. Понимаешь, до сих пор все было более-менее ладно. Но Сони вполне хватало. И меня, и тебя. Но в школе она увидела, что у всех детей есть мамы. У всех, кроме нее. Понимаешь? Понимаю. Что теперь делать? Что-то надо делать, как-то объяснить. Как я объясню 7-летнему ребенку? Как я объясню, что ее мама уехала в Америку и после этого сама знаешь кто? Что ее не интересует, как ребенок ест, как спит, что он вообще делает, какие оценки в школе? Анализы в поликлинике. Ну, Глеб, ну при чем? Я уже 40 лет как Глеб. Тише. Что ты злишься? Что ты злишься? Я не злюсь. Я не злюсь. Я просто не знаю, что сказать. Может быть, ты знаешь, ты и скажи. Мне кажется, чем дальше мы будем уходить от прямого разговора, тем хуже будет. Девочке нужна мама. А зачем? Зачем мне мама? У нее есть ты. Замечательная, умная, добрая бабушка. У нее есть я. Я тебе не говорил, я покупаю вторую машину, открываю фирму. Нанимаю водителей. А сам буду сидеть в офисе. С 9 до 6. И у меня появится время для Сони. А как же твоя диссертация? В комнату к Соне выходит папа. В доме очень уютно, все в теплых тонах. Привет, зайчище. А ты почему до сих пор не в кровати, а? Я сейчас не зайчик, а грустная девочка Соня. А, понял. Па, почему нас мама бросила? А я поздравляю тебя с первым школьным днем. Глеб достает красную коробку ты и дает Соне. Ты теперь взрослая, и у тебя будет свой телефон. Ну, держи. Я тебя очень люблю. Тебя тоже очень-очень люблю. Спасибо. Па, а почему нас мама бросила? Ну, она нас не бросала. С чего ты взяла? Так почему же ее нет? У всех есть, а у нас нет. Ну, потому что нет. Вот и все. Понимаешь, малыш, люди, когда становятся взрослыми, находят детей. Иногда находят вдвоем, а иногда человек находит один. Вот как я. Давай, ложись. Закрывай глазки и засыпай. Па. Что? Ну и где ты меня взял? Капусте. Ты была таким маленьким-маленьким зайчонком с длинными розовыми ушами. Ты куда? Папа, я уже взрослая и знаю, что дети рождаются у мамы с живота. Да я вижу, ты уже совсем взрослая. Тогда скажи, где моя мама? Мама? Мама твоя... Мама. Иди ко мне. Ты боишься, что я не пойму, да? Нет. Знаешь, малыш, я боюсь, что не смогу тебе объяснить. Утро. Соня встает с постели. Берет свою куклу. Алисочка, просыпайся. Я ухожу в школу, а ты остаешься за старшую. А вы, девочки, смотрите, не шалите. Я приду и проверю. Спускается к бабушке. Соня, ты умылась уже? Да. Вкусно пахнет. Олька пирожки в школу приносила, ее мама испекла. Я сказала, что ты еще лучше можешь. Соня! Глеб в одной из комнат говорит по телефону. Да я понял, я успею. Давай, давай, перезвоню. Прибегает Соня. Хотела его испугать. Попалась, попалась. Доброе утро, зайчик. Па. Что? А Танькина мама такой красивый шарфик связала. Ведь в дырочках. Вот в таких? Да. Но я поспорила, что ты еще лучше можешь. А, вязание. Мяза. А это что такое? Это что такое вот это? А ну-ка, марш в ванну, марш в ванну мыться, давай, быстро! Зайчище, хвостище. Кафе «Задний двор». Тома смотрит на картонные изображения, стоящие напротив, и позирует. Чуть ниже будка, возле которой куча щенков. Чего так? А ты куда полез? Ну, давай, иди сюда, маленький, а то затопчет. Ай, Жулька, и как ты с ними справляешься? Соня собирается в школу, собирает картинки, слаживает в папку. Так, это тоже красиво. Папа, ты скоро приедешь? Скоро. Вот еще раз съезжу, потом еще один, а потом все, больше никуда не поеду. Правда? Честное заячье. Здорово! Так что принимаю заявки на подарки. Пап, привези мне, пожалуйста, бублика. Бублика? А может, лучше пряников? Бублика – это значит маленького щеночка. С ушками и хвостиком. А, хорошо. Заказ принят. Ждите. И маму. Какую такую маму? Такую или такую. Какая попадется. Официантка Тома, как всегда, на подносе несет вкусные блюда. На этот раз вареные раки, красиво уложенные с зеленью. О! Тамара! Прошу. Тамара! Че так долго? Ребята опять пивка заказали. Сколько можно ждать? А? Ты мотнулась бы... кабанчиком. Что за лицо? Тебя обидел кто-то? Или мы характер показываем? В кафе полно народа. Давай гляди меня, вместо котлет сожрут. А тут ты еще. Принеси, подай. Можете еще ламбаду сплясать. Марион, да, дружище, ты ищешь себе легких путей. Да. Царица Тамара, королева Скорпион. Вы свои выводы при себе держите. Пиво проглотили, и вон отсюда. Ты что себе позволяешь? Ты что здесь раскомандовалась? Что ты наезжаешь на моих соратников? Ой, был... На кого наезжать? Да в Томка, не дерзи! Я не посмотрю, что мы 3 года вместе живем. Нахрен выгоню! Да я сама тебя уйду, тоже мне. Рэмбо из Хацапетовки. Ты что себе позволяешь? Ты кто вообще здесь? Я кто? Хороший вопрос. А пес его знает, кто я. Думала, семья у нас с тобой будет. Детишки. Так ведь нет же. Понятно. Права, значит, качаешь, да? Ой, да какие у меня права? Какие права у меня? О! Права! О! У домработницы бесплатной! У ложкомойки! Деревенской! Как же мне все надоело! И ты, и кафе твое затрипанное! Схватите эту дорожечку! Давай, вали! А вот уйду. Давай! Уйду! Че стоим? Давай, уходи! Ну, я пошла. Давай. Тома! Куда ты денешься? От Шишкина. О, началось. Томочка, кто тебя укусил, а, мышь? Я тебя сейчас сама покусаю! Неужели ты такая ядовитая, а? Что ты на всех бросаешь, как пес голодный? Слушай, молчи и жуй! Том, хватит скандалить, жрать давай! Ничего, не оголодаешь! А чего, меня скандал в исполнении тому же, который заводит? Вон отсюда! Тебе больше вообще ничего не заводит! Бедный Томкин мужик, которому такое счастье досталось! А тебе чего? Кофе. Кофе двойной. Чего? Кофе двойной, с лимоном и с медом. А. Пошел ты! Ай, садись! Кофе я не попью. Та музыка, это как радиация, понимаешь? Ее, она в больших дозах опасна. Ну вот как с такой жить, скажи мне? Может быть, только ради адреналина взять ее недельки на две на прокат? На прокат? Тома уходит из двора кафе. Она переодета. Ее рука в сумке. А ну, куда, база? Ну-ка, куда это пошли? Быстро! А ну, домой! Домой, кому я сказала? Направляется к трассе, где пытается остановить машину. Мимо проезжает красная фура и останавливается. А ты откуда здесь взялся, а? Я ж сказал, домой, к маме. Ой, дурачок, на дорогу. Выбежал, а? Ну-ка, плюнь, что съел? Тома с собой прихватила щенка. Фура медленно задним ходом подъехала к Тому. Она открывает дверь. За рулем Глеб. Садись. Узнал сразу. Ну и куда едем? Не знаю. Странная ты. Знаете, я загадок не люблю. Как зовут-то? Меня? Да нет, сам. Да никак его не зовут. Значит, будет Бублик. Ладно, поехали. Они уезжают. Соня играется дома с куклами. Так, девочки, вы не знаете. Надо звонить папе. А где телефон? Глеб едет за рулем своего грузовика. Ну и куда едем? Вперед. Понятно. От себя убегаете. Слушай, давай без вопросов, а? И так тошно. Звонит телефон. А с кем это я сейчас буду разговаривать? Неужели это мальчик-хулиган Петя? Вообще-то я Соня. И звоню по своему новому телефону. Соня? Это умница и отличница, которая слушает свою бабушку и ждет своего папу домой. Ну, бабушку не очень. Тогда отвечай на вопрос. Висит груша, нельзя скушать. Знаю, это заяц. Правильно, потому что в нашей семье за все в ответе. Заяц. Пап. Молодец. Па, а когда у девочек начинает расти грудь? Ну в каком возрасте? Сонька, спроси у бабушки. Так она в магазин пошла, а мне нужно срочно. Ну, малыш, я-то откуда знаю? А размер как определяется? Ну, первый, второй. Сонь, я понятия не имею. Жаль. Слушай, давай я еду и во всем разберусь, хорошо? Там, не знаю, к врачу схожу. Все, целую тебя. У меня к вам будет заманчивое предложение. Чего? Ага. Ну-ка, останови машину. Да нет, вы меня неправильно поняли. Я вам хочу работу предложить. Я все поняла. Останавливай, говорю. Вы за 3 недели получите двойной месячный оклад вашего кафе. Да хоть 25, останови. 22 вы не стоите. Что? Это я не стою? Слышь, ты. Ну вот, видите, торговаться начинаете. Значит, договоримся, и так? Что надо? Глеб развернул грузовик и поехал в обратном направлении. Сколько же яиц? Ага. Ой. Так, ага, 2 яйца, 1 столовая ложка лимонного сока и по 80 граммов. Тот, кто сам никогда никого не любит и ни о ком не заботится, когда-нибудь превратится в тролля. Холодного озера, там всегда темно и холодно. Соня! Соня смотрит в окно, видит грузовик. Папа приехал! Папа приехал? Не случилось ли что? Случилось! Из него выходит Тома с щенком, а затем и Глеб. Ну что ж, будьте самой собой. Держите. Повторяю, мое единственное требование. Никого не любить и ни с кем не дружить. А кто это с ним? Как кто? Это же мама! Соня встречает их на крыльце. А где же здесь заяц Соня? Куда же она спряталась? Привет. К тебе приехал щенок. Бублик? Бублик. А знакомьтесь, а это мама. Какая мама? Как какая? Мама для Сони. Какая мама для Сони? Самая обыкновенная. А вы кто? Я твоя мама. Это моя мама? Разбирайтесь сами. Стой. Ну, ты же сама хотела. Хотела, чтобы я привез маму. Я и привез. Какая нашлась. Меня вообще-то Соня. Тамара. А почему у вас волосы такие? Какие? Ну, как у Петрушки в кукольном театре. Так. Что, мы так и будем здесь торчать? Пап, а почему она кричит? Не знаю. А бабушка говорит, что невоспитанные люди только кричат. А я и есть невоспитанные люди. Держи. Беги. Глеб рассказывает Томе, где какие комнаты. Это гостиная. Здесь наша с тобой комната. Есть еще комната мамы и комната твоей дочки Сони. Со мной теперь Бублик будет жить. Бабуля, а где здесь? Меня зовут Анастасия Андреевна. Мам, Тамар, пожалуйста, посиди с Соней, нам поговорить надо. Мам! А, сын! Мама и Глеб выходят на задний двор. Мам, ну ты же сама просила, чтобы я женился. Да, мам. Просила. Но на нормальной женщине, а ты привел в дом, бог знает кого. Она начинает красками рисовать. Ну, почему? Это Тамара. Пусть она поживет в нашем доме, притрется, раззнакомится, а потом я из рейса приеду и... Ты хочешь оставить вот это чучело в нашем доме? Мам, я тебя не узнаю. Ты в панику-то не впадай. Тамара, она неплохая. Это все у нее от смущения. Вы поближе познакомитесь. Глеб, эта женщина не нашего круга. С ней не надо ближе знакомиться, чтобы понять. Она примитивная хамка. Где твои глаза, Глеб? Соня подходит к Томе, показывает рисунки. Я показала Бублику его место. Ему понравилось. Соня пристально смотрит на Тому. А у Бублика есть мама? Есть. Она, наверное, скучает. Делать ей больше нечего. Она кафе охраняет. Бублик будет плакать по маме? Делать ему больше нечего. Вы правда моя мама? Тебе что так, мама нужна? Да, очень. Но я думала... Вы не такая. А какая? Вот какая, красивая. Да уж. Красота описанная. Задний двор. Глеб и мама. Мам, я прошу, всего 3 недели. Через 3 недели 2 человека будут несчастны. И один из них твоя дочь. Я тебя очень уважаю. Ты мне всегда помогала как друг. Пожалуйста, мам, пусть она поживет в нашем доме, пока я не вернусь. Мы потом продолжим этот разговор. И не задавай, пожалуйста, вопросов. Ну, это ж смешно, Глеб. Ну что ж, а вы уже познакомились? Ну что ж, я поехал. Да, романтика ночных дорог зовет. Я сумочки уберу. Мама. Тамара, вы, наверное, устали с дороги. Пойдемте, я покажу вам ванную. Заяц. Я поехал. Это последний раз. Потом с тобой заживем. С Тамарой? Ну, это как ты захочешь. Мама смотрит в окно. Тома зашла в свою комнату и закрылась. Ночь. Соня входит к Томе в комнату. Та спит. Бублик уснул. Фу ты, напугала. Ты что, не спишь? Тамара, вы умеете быть мамой? Послушай, ребенок. Вообще-то меня Соня зовут. Соня, зачем тебе мама? У всех есть, а у меня нету. Ну тебе что, с папой плохо? Да что вы, папа... Старший заяц, а я маленький зайчик. Вы пойдете со мной в цирк, а то папе некогда, а у бабушки аллергия на лошадей. Слушай, Зайчик. Вам нельзя. Только папе можно так меня называть. Ну вот и катись. Колбаска. Чего вы все время злитесь? У вас что, живот болит? Да. Бабушка, я все поняла. Что? Тамара заколдовала злой тролль. Помнишь, я про него в книжке читала? Угу. Так, мы с Бубликом ее расколдуем. Она же любит Бублика. Я видела, как она его гладила. Значит, и меня скоро полюбит. Иди спать, Сонечка. Мне надо поработать, завтра перевод сдавать. А зачем ты прибегала? Ой, давай таблетку. У Тамары живот болит. Вот, возьмите. Ты что? Таблетка от живота. Слушай, иди спать, а. А можно я спрошу? Вы в лесу не видели никакого такого страшного? Его троллем зовут. Слушай, иди, а. Сонь. Что? Спасибо. На здоровье. Соня ушла. Утро. Соня играет с Бубликом. Тома открывает дверь и наблюдает. Лапу дай! Бублик, по утрам надо делать зарядку. Раз, два. Раз, в ней два. Просыпается радость, и она начинает играть с Бубликом. Давай, догоняй. Ах ты, а колобок! Да вы что, колобок? Давай, какой? Догоняй, не поворот, догоняй. Он не хочет просыпаться. Где Соня? Где Соня, а? Это ты, Соня, у нас. Ты пузо. Смотрите, такая прическа вам подойдет. Да? Так, все. Хватит. Быстро все собрала и положила на место. Но мы же еще не доиграли. Я кому сказала? Что это за бардак? Ничего, Бублик, на каждое колдовство должно быть свое расколдовство. Малыш, что случилось? Да так, ударился об стул. Мы с Бубликом пойдем во двор. Грузовик Глеба едет по трассе. Привет, как дела? Привет, привет. У нас все в порядке, согласно купленным билетам и полученным инструкциям. Я стараюсь. Хорошо. Хорошо, что стараешься. Смотри, не перестарайся. А это уж как получится. Тома гладит Бублика. Сидит в комнате Сони. О чем-то думает. Улыбается, смотря на куклу. Входит Соня. Добрый день. Привет. Это мне папа из каждой поездки привозит. Здорово. А я по части лопнула. Если бы у меня в детстве хоть одна такая кукла была. А какие у вас были? А? Да никаких. Почему? Вам мама не покупала? А не было у меня никакой мамы. И в детдоме одна кукла на 20 девочек. Хотя, знаешь, как-то раз на Новый год у меня стащили подарок. Конфеты, мандарины, шоколад. Я тогда 2 дня ревела. Никто меня не мог успокоить. И тогда из директорской мне принесли куклу. Я таких никогда не видела. Японка в кимоно с прической, в таких маленьких деревянных башмачках. Ну, как вьетнамки. Я тогда сразу перестала плакать и весь вечер с ней играла. Вот, возьмите. Мы с Бубликом вам дарим ее. Папа не рассердится. Он добрый и поймет нас. Да не надо этого. Давай-ка за уроки. Тома уходит. Грузовик Глеба медленно подъезжает и останавливается. Глеб выходит и куда-то идет. Тома ходит на крыльце, а затем идет на задний двор. Там мама Глеба. Рисует. Ребенок час как из школы пришел. Его кормить в этом доме будут? Да, собственно. Все остальные тоже не прочь отобедать. На стол ставит еду. Это кафе, в которое входит Глеб. Так, борщик. О! Мяченький. Здорово. О, спасибо. Привет. О, он садится рядом с Глебом. Здорово! Здорово. Знакомься. Это Глеб. Кстати, без 5 минут владелец 2 фур. Ладно. А это Наташа, кормилица наша. Очень приятно. Что будете кушать? Да я не знаю. А хотите голубчиков свеженьких? Давайте. Видишь, какие у нас перемены. Ну, а у тебя как дочь? Да нормально. Учится. Надеюсь, навсегда перестанет мечтать о маме. Угу. Ну, это ж твоя идея. Ну, конечно. Какая? Ну, какая? Мама на прокат. Конечно. Думка у тебя, что ли? У меня живет. Ну, ты даешь. Че? Да это как хирургическая операция. Хрусти пополам. Я так думаю. Здорово, брат. О, пропажа, привет. Привет. Что-то у нас как-то слишком тихо, а? Здорово. Здорово. Где Тамара, сестра кошмара? А? Ты что, свататься приехал? Так опоздал. Слышишь? Может, тебе самому это? Голубчики. К врачу. Ты кушай давай. Сейчас, секундочку, подойдем. Вас там в дворике нашем ждут. А как же вы... Че? Ну... Нет. Нет, ничего. Я сейчас. Давай. Глеб выходит на задний двор. Я вас внимательно слушаю. Веселый, да? Я сейчас ментов вызову. А ментов-то зачем? Умный. Ты куда Томку делал? Она в твою фуру села. Люди видели. Ну да. Она у меня. Так, значит? А то что? Ей работать надо в кафе. Что у нее дом? Мужик? Собаки, наконец? Тебе это плевать, да? По большому счету, да. Да на что тебе, Томка? Она мама моей дочки. Мама? Собак покорми. Магазин. Ну, ничего. Ну, я могу вам вот эту порезать. Ну, так. Ну, значит, смотрите. Вот это неплохая. Такая вот. Входят Тома и Соня. Так, с собаками нельзя. А с мягкими игрушками можно? А давайте купим эти бублики. Мы их все любим. Нет. От сладкого зуб портится. Вырастешь, не сможешь огрызаться. А зачем мне огрызаться? Чтобы жить по-человечески. Да как вы? Нет. Мне так не нравится. Ну и до свидания. Соня выходит из магазина. Сметана, творог, кефир, молоко. Тома выбегает на улицу. Соня! Сонечка, что с тобой? Соня! Соня лежит под машиной и пытается достать. Она сама! Он сам, я тормознула, она... Он здесь, бублик под машиной! Ты как себя чувствуешь? Руки, ноги! Да я ее даже не зацепил! Бублик! Какой бублик? Там собака была! Я ее видел! Иди сюда, хорошо! Вот так! Бублик, тебе больно? Открывай дверь! Поехали! Ближайшую ветеринарку! Соня, садись! Они садятся в машину и уезжают. Ветеринарная клиника. Соня и Тома ждут в коридоре. Это я виновата. Виновата ты. Он сам выбежал, я видела. Ты не волнуйся. Вылечу мы его. Обязательно. Выходит ветеринар. Сильнейший ушиб. Я сделал тугую повязку. Держите собаку. На ночь дадите таблеточку. Обязательно. Дом. Бублик лежит. Рядом Тома и Соня. Ему больно. Да нет уже. Он, видишь, засыпает. Понимает, что мы ему помогаем. А можно я здесь буду спать? Рядом с Бубликом. Бабушка всегда со мной сидит, когда я болею. Здесь? А давай. Давай вот прямо здесь устроимся. Сейчас мы подушек накидаем. Я сегодня с Олькой подралась. Ты? Зачем? Она не поверила, что у меня ты появилась. Да я тоже во втором классе одной накостыляла. Что же, делала? Да врезала как следует. Меня потом 3 дня в карцере держали. Где? Ну, в такой темной комнате. Страшно было. Первый раз очень. А потом привыкла. Ладно, не кисни. Ночь. Глеб читает книгу, лежа в кабине своего грузовика. Соня и Тома уснули на полу возле Бублика. Вошла мама Глеба. Утро. Мужчина в рубашке подходит к дому. На крыльце мама Глеба. Ну что, вкусно? Поторапливайся. Тебе нужно переодеться и учебники собрать. Здравия желаю. Здравствуйте, а вы кому? Это ко мне? Ко мне, извините, Анастасия Андреевна. Вдруг Тома выбегает, и они вместе уходят. Соня смотрит на них. Бублик, это тот самый тролль, который заколдовал нашу Тамару. Это Шишкин. Владелец кафе, из которого ушла Тома. Женщина любимая, можно так сказать, по зову сердца. Да неужели, а? Как братанул, у тебя сразу любимая стала. Давай, вали отсюда, по добру, по здорову. Верни, так дело не будет. Это значит, выходит, ты меня 3 года за нос водила, да? А теперь я требую моральную компенсацию. Да? Да? За что это интересно? А кто причитал? Я бедная. Одинокая, в детдоме воспитывалась, жалел тебя, как змею подколодную, и характер твой терпел. Что? Что это? Это ты меня терпел? Это ты меня жалел? Да это я тебя, хама прапора, терпела всю... Томка, не лезь на рожон. Значит так, чтоб твой муженек готовил моральную компенсацию. Иначе я пойду в милицию. Шишкин, ты что, грибов объелся, что ли? Какой муженек? Какая милиция? Как, да какой? Водитель твой на фуре. Это доченька ваша, да? Ты чего взял? Чего? Потому что любая тайна рано или поздно становится явью. Твой этот водитель раскололся. Да? И что он тебе сказал? Правду сказал. Что ты мать его дочери. Шишкин! Шишкин! О, да ты дурак! За ними наблюдает с балкона Соня и слушает их разговор. Шишкин, да ты дурак, Шишкин! А ну прикрой рот, понятно? Просто... Готовь компенсацию! Не то Соня из шланга обливает Шишкина водой. Убирайся, неизвестный тролль! Уходи в свой лес! Тамара наша, мы ее почти расколдовали! Он убегает. Уходи, неизвестный тролль! Убирайся в свой лес! Тамара наша, мы ее почти расколдовали! Томка! Это тебе даром не пройдет! Как ты Борьку назвала? Тролль! Он и есть тролль, который заколдовал! Шася, друг мой, не пора ли тебе в школу? На столе в стеклянные стаканы наливает сок мама Глеба. За столом Тома. Спасибо. Ну, как вкусно. Очень. Там Соня с одноклассницей подралась. Ваш школу вызывает. Странно. Она мне ничего не говорила. Так я схожу завтра. Хорошо. Пойдите. Извините. У нас все хорошо. Соня учится с удовольствием. Учительница ее хвалит. Понятно. А что Тамара? Не достает? А знаешь, сын, ведь ты был прав. Девочки, кажется, нашли общий язык. Да, я был прав. А какие девочки? Тамара с Соней. Ты говорил, надо немного подождать, притереться, раззнакомиться. Все получилось. Мам, ты загадками говоришь, что получилось? Глеб, что с тобой? Я говорю о Тамаре с Соней. Мне кажется, Тамара уже привязалась к нашей девочке. И Соня отвечает ей взаимностью. Что? После телефонного разговора с мамой Глеб снова разворачивает грузовик и направляется к ней. Тома в школе говорит с учительницей. А вы кто, Соня? Родственница. Дальняя. Приехала погостить. А, понятно. Ну, тогда вам интересно, наверное, будет узнать, что ваша Соня в последнее время ведет себя очень скверно. До свидания. Соня? Скверно, ерунда. Соня не может вести себя скверно. Она подралась с одноклассницей. Что значит по делу? Ну, теперь мне многое стало понятным. А что понятно? А что понятно? Соня, между прочим, без мамы растет. А умница какая, бабушке помогает и любит всех, понимаете? Да что вы, любит? Что вы кричите? Я прекрасно все слышу. Да что вы слышите? Вы ушами слышите, а надо сердцем, сердцем слышать, да понимаете? Да успокойтесь. Да я спокойно, это вы. Не надо на девочку наезжать. Ее есть кому защитить, ясно? Мама Глеба говорит с Соней на улице. И все-таки, Софи, драка – последнее дело. Это признак слабости. Ну и пусть. Если эта Олька еще раз ко мне пристанет, я и так врежу. А когда вырастет бублик, он вообще ее загрызет. Все. Ну что, Джеки Чан, пойдем домой? Возвращается Тома. А чего это Джеки Чан? А он тоже чувствует сразу морду. Тамара. Ну да, в смысле по лицу. Олечка, Олечка, не дружи с этой девочкой. Они возвращаются домой. Ну, пришли. Бублика нет? А, он в доме. Бублик, он же голодный. Голодный, сейчас покормим. Надо покормить. И что, мы на речку пойдем с Бубликом, да? Купаться будем. И Бублика искупаем. Приезжает такси. Водитель достает из багажника чемодан. Из такси выходит красивая светловолосая девушка. Они похожи с Соней. Здравствуйте, Анастасия Андреевна. Вы, скорее всего, ошиблись адресом. Ну, неужели так изменилось? Анастасия Андреевна. Ба, кто это? Я вас не знаю. Мы вас не знаем. И знать не хотим. А мне кажется, что вы все-таки ошибаетесь. Правда, заяц Соня? Откуда вы знаете про зайца? А я? Твоя мама. Ба. Светлана. Сонечка, а где папа? Он в Ресте, будет через неделю. Жаль. А я тебе подарки привезла. Сонечка, веди же меня скорее в дом. Я так скучала по тебе. Послушай, Софья, а давай подождем папу? Он все-таки главный у нас. Что же мы тут неделю будем стоять вот так и ждать? Очень умно. Дочь, за мной. Вы, нянька, возьмите чемодан. Тамара не няня, она... Ну, как всегда, все сама. Все сама. Света направляется в дом, взяв Соню за руку. Следом идут остальные. Она такая красивая. Соня ее полюбит. Не Глеб. Скажете тоже. Так, пошли. Наверное. Я тебе пошли. Такие красивые платья привезла. Разные-разные. Сейчас увидишь. Какая же ты у меня красивая. Тебе нравится? Да. Ты похожа на принцессу. Света вместе с Соней меряют красивое платье. Тамара, посмотрите, какая я красивая. В этой комнате также Тома и мама. Как это низко покупать любовь ребенка. Ой, да что вы понимаете? Покупать. Я 7 лет об этом мечтала. Проснусь ночью и Сонечку вспоминаю. Как ест, как спит, как играет. Правда? Ну, конечно, девочка моя, доченька. Простите, как вас там? Ее Тамара зовут. Ага, хорошо. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Вот на эту кнопочку, вот оттуда. Вот, вот. Ну, примерно так, ага. Иди ко мне. А? Готова? Чиз. Так, и вот так еще раз. Чиз. Хорошо, хорошо, мамочка. Соня подходит к Томе. Она шьет. Мама уснула. Наверное, устала с дороги. А можно я с тобой посижу? Угу. А Америка это очень далеко? Очень. За океан надо лететь. Поэтому мама так долго не приезжала? Наверное. А мама будет с нами жить? Наверное. А ты? А я завтра утром уеду. Почему? Не нужно. У всех будет одна мама, а у меня аж две. Света на телефоне листает фотографии. Чудненько. Так, человеческой связи мне здесь тоже нет. Соня кушает на крыльце. Рядом сидит мама Глеба. Ба, как ты думаешь, мама с Бубликом подружится? Софья, ты поела? Тогда иди займись уроками. Ну чё так? Когда я спрашиваю тебя о чём-то серьёзном, ты гонишь меня делать уроки. А потому что ты умная девица, а вопросы задаёшь глупые. Ну вот, что здесь глупого? Входит Света. Спорите? Правильно. В споре рождается истина. Мама, ты такая, как фея. Молодец, дочура. Любишь прекрасное. Я очень тронута теплым приемом, но вынуждена вас покинуть. У меня самолет. Как? Ты уже уезжаешь? Софья, я просила тебя отправляться делать уроки. Глупейшая привычка называть 7-летнего ребенка Софьей. Зря я в свое время не настояла на другом имени. А какая тебе разница, как зовут Соню? Тебя и тогда не интересовал ребенок, и теперь. И все-то вы нас знаете, Анастасия Андреевна. Света заходит в комнату и видит, что ее помадой исписан ее желтый чемодан. Соня. Соня! Сонь! Ты зачем взяла мою помаду, а? Ты зачем мой чемодан испортила? Да ты знаешь, сколько все это стоит? Ну что у вас за семейство такое, а? Не умеете, не интересно. Сонечка, что случилось? Я только хотела, чтобы она осталась, а она кричит. Ты только не плачь, ладно? Хорошо? Зайца не плачет, а то Бублик что о тебе подумает? Вот черт, а? Тирается. Нет, ну ты видела, что сделала эта девочка, а? Закрой рот. Рот закрой! Разоралась тут. Да ты кто такая, чтобы мне указывать? Ты, придорожная ложкомойка. Что ты вообще здесь делаешь? Глаз на Глеба положила? Зря стараешься. Он, такие как ты, за километр обходит. Так что шла бы ты отсюда, к своим шницелям с перловкой. Слушай, ты еще раз крикнешь на девочку, я себе такой шницель сделаю под сыром в перловке. Hello, honey. Говорит по-английски. Да, любимый. Думаю о тебе постоянно. Yes, да-да. Yes. Сделала все, как ты сказал. Mm-hmm. И в любящую маму поиграла. И фотографии мужу отправила. Но, Дэн, я же тебе оставила достаточно денег. Сколько? У меня нет такой суммы. Хорошо. Не сердись. Я попробую. Целую. Hello, здравствуй, дорогой. Mm, я тоже соскучилась. Like понравились фотографии? Oh. Правда, девочка прелесть? Ты видел, как она меня любит? И приходится уезжать от такого ангела. Мой бывший муж стал просто ужасным. Кричит на нее. Часто бьет. Ну как я ее заберу? Здесь же дремучие люди. Дикие законы. Ну разве что денег сунуть? 10-20. Не меньше. Спасибо, Майкл. Ты лучший муж на свете. Дэн. Полный порядок. Деньги у тебя будут сегодня. Me too. И я тоже. Wait for me. Жди меня. Kiss. Целую. Приезжает Глеб. Идет домой. Зайчонок, прости, пожалуйста, мне сейчас надо с Тамарой поговорить. Хорошо? Извини. Скажи, чтобы она не уезжала. Глеб выходит с Томой на задний двор. Соня стоит у двери и подсматривает. Мы в расчете, я в твоих услугах больше не нуждаюсь. Послушай, Глеб. Мне незачем тебя слушать. Я тебя для чего нанимал? Тише. Не надо кричать. А играть чувствами маленькой девочки можно. Мы с тобой договаривались или нет? О чем мы с тобой договаривались? Чтобы никакой дружбы, никакой любви. А ты? Ты все не так понял. Все правильно понял. Ты что о себе возомнила? Решила жизнь свою устроить? Да если бы мне нужна была настоящая жена, ты была бы в этом списке, на последнем месте. Хотя нет, тебя бы в нем вообще не было. Понятно? Понятно. Вот отлично. Папа, мама! Не задерживаю. Иди ко мне, малыш. Тамара, останься. Иди ко мне. Ну-ка, расскажи, что, как дела в школе? Отпусти меня, Тамара, Тамар! Ну, подожди. А учительница тебя хвалит? Послушай, Глеб. Да? Ну, что молчишь? Здравствуй, Глеб. Соня бежит за Томой. Стойте! Стойте! Но она уже ехала на автобусе. Новое цирковое представление. Цирк на воде. Дрессировка. Котики и морские львы. Пожалуйста, приходите в цирк. Новое шоу на воде. Света пристает к Глебу. Они в комнате одни. Ой, у меня же тут не прибрано. И зачем ты приехала? А если соскучилась? По тебе? По дочке? Не верю. Ты такой колючий. Я так соскучилась по тебе, Глебка. Светка. Зря стараешься, поздно. Да, мне подвернулся случай. Да, я им воспользовалась. Но теперь я богата. Я просто не могла поступить иначе. Такие шансы два раза не выпадают. А если еще раз выпадет? Что? Ну что, шанс? Ты же везучая. Да ты не думай. Я все понимаю. Я так виновата перед вами. Соня без меня выросла. Да и ты совсем отвык. А помнишь, как ты мне целую ночь прождал возле дома? Боялся опоздать к раздаче детей, а? Я не помню. Мне тогда весь роддом завидовал. Тома в автобусе едет, но очень опечален. Слезы текут по ее лицу. Оставь моего отца в покое, ты обманщица. Уезжай в свою Америку. Пап, не верь ей, она врет, я все слышала. Ты знаешь английский? Подожди, что ты слышала? Она разговаривала по телефону. У нее в Америке есть муж Майк, для которого она тоже обманывала, чтобы получить деньги для какого-то Дэна. Что ты несешь? Глупая девчонка. Я ищу свою Сабину. И чтоб через минуту тебя здесь не было. Пойдем. Черт. Света выходит с чемоданом. Черт. Ну вы змея, Анастасия Андреевна. Английскому она обучает. Расскажите-ка лучше внучке, что подслушивать нехорошо. Я бы могла рассказать тебе, что еще знает и умеет твоя дочь. Но неблагодарное это занятие – метать бисер перед свиньями. Поэтому скажу так, чтобы ты поняла. А не пошла бы ты! О! Такси. Пошла, пошла, Анастасия Андреевна. Соня лежит на диване с Бубликом. Грустит. Бублик, я придумала, что нам делать. Она одевается, берет деньги из копилки и уходит. Глеб и мама сидят на кухне и пьют чай. Соня расстроилась. Мам, ты меня, пожалуйста, извини за этот идиотский эксперимент. Да ладно, сын, все в прошлом. Только Тамару жалко. Ты с ней плохо поступил. То есть? Тамара такая беззащитная и такая одинокая. Угу. Соня идет по городу. Бублик, нюхай, нюхай, ищи Тамару. Бабушка говорила, у собак хороший нюх. Она на автобусе уехала. Номер 7 я видела. Тома в парикмахерской листает журнал. Вспоминает Соню. Глеб поднимается в комнату Сони. Соня! Ты где? Глеб бежит ее искать. Соня! Сонь! Ты где? Выходи, я сдаюсь. Ты что шумишь? Соня пропала. А Бублик где? Да Бублика тоже нигде нет. Так, я же ей мобильный телефон подарил. Сейчас. Соня пропала. Граждане, извините, девочку не видели, маленькую такую, в платьице такая. Мужчина, идите сюда. Что? Беленькая такая. Да. Вот такая беленькая платьица, вот такого, да, росточка, да? Да-да-да. Собачка. Ну, с собачкой, да, такая, да, на поводочке. Вот так она уехала на Озерском автобусе, вот туда. На автобусе? Да. Глеб едет на грузовике и звонит Томе. Алло. Алло, Тамара, ты не знаешь, где Соня? Глеб, это ты? Да я. Соня не у тебя? А почему она должна быть у меня? Час назад она села в Озерский автобус и наверняка поехала к тебе. Да? Прости. Глеб, ты не волнуйся, я ее встречу. Мне нужно срочно идти. Деньги. Возьми. Ага, спасибо. Сейчас. Она выбегает и садится в машину. Тома приехала на остановку. Девочка с вами светленькая, маленькая, не ехала? С щенком, что ли? Да. Ехала. А? Вышла здесь. Ага. Дала щенку шарфик понюхать, а щенок рванул в лес. В лес? В лес, и она за ним рванула. Что, туда? Туда. Мимо едет Глеб. Она его тормозит. Глеб! А это вы? Соня в лес ушла. Что? Водитель сказал, она за Бубликом побежала. Поехали. Поехали. Они на грузовике едут по лесу. Соляра кончилась. Пойдем пешком. Она не могла далеко уйти. Стойте. Сейчас. Соня! Соня! Вот. И вот. Ой. Тише. Тише. Возьмите. Соня! Берут фонарики и идут на поиски. Уже темно. Они видят маленький костер. Возле него спит Соня. Сонька, ты здесь? Соня! Тамара, я знала, что мы вас найдем. Бублик сразу взял след по твоему шарфу. Ты не замерзла? Ни разу не сбыл. Давай, закрывай. Папа, закрывай, отпусти. Подожди. Там холодное озеро. там превращаются все в троллей, те, которых никто не любит. Но мы ведь тебя нашли, а значит, мы тебя любим. Глеб несет Соню на руках. Тома идет рядом. А ты теперь куда? Не знаю. А то смотри, я предприниматель теперь. Фура своя. И водитель к ней. Вот только офиса нет. Пойдешь секретаршей? Нет. Ну и правильно. Я в секретарше помоложе найду. Дом, кто-то плачет на балконе. Соня успокаивает маленького ребенка. Ну не плачь, ты же уже взрослая девочка. Молодец, молодец. А папа нам за это привезет зайца. Какого зайчика ты хочешь? Смотри, какая игрушечка. Забавная, да? So, my doggy. Мама Глеба на заднем дворике играет со щенками. Ну что, семейство бубликов? Будем уроки делать. Глеб сидит в иномарке. Возле него стоит Тома и радостно улыбается. Они целуются. Она поправляет его галстук. Конец фильма.